Глава 18. Я бросаю вам вызов. Безоблачной ночью вертолет на самой, возможно, низкой высоте подлетал к городу Нью-Йорк. Город миллионов надежд и свидетель тысяч легендарных человеческих свершений был брошен, разграблен, уничтожен. Растоптан латным ботинком Шайтрана, обрушен и разобран на ресурсы для постройки лагеря, ставшим домом уже не десяткам миллионов людей, а врагов человечества. «Все, дальше лететь опасно, до берега около 5 километров. Я не хочу с магами встретиться. Мы и так уже в зоне действия их проклятого магического ПВО и крылатых истребителей». «Спасибо, майор, дальше мы сами», — поблагодарил я пилота и отправился к люку. Мы были одеты в 2 черных водолазных костюма и, не теряя времени, спрыгнули в ледяную воду. Я протянул металлический трос Рюдигеру и прицепил свой конец к поясу. Баллоны были наполнены кислородом, и мы рассчитывали на незаметное и бесшумное прибытие. Выталкивая воду, плюхнулся аппарат для подводного плавания, и я схватил его за ручки, набирая скорость и двигаясь к руинам города. Выбрались мы в районе, где царил мусор, осколки стекла, бетона и кирпича. Все было настолько разрушено, что не оставалось сомнений. Это строительная свалка шайтранов. То, что уже невозможно использовать в строительстве по прямому назначению. «Ну что?» «Идем на разведку, как планировали?» – предложил я, и мы разошлись. 1/2 часа. Именно столько времени мы дали себе, чтобы под невидимостью и в ночной тьме изучить позиции погибшего города и его ставших призраками городов-спутников. Город вызывал одновременно и грусть с тоской, и ярость со злостью. Сотни лет эволюции города оказались уничтожены за 10 лет доминирования на континенте шайтранов. Я вернулся на место встречи и подождал мастера тьмы. Практически бесшумно и невидимо в ночной тьме проявилась фигура напарника. «В городе не заметил ни магов, ни элитных войск, только рядовые добытчики. Но много. Я видел десятки тысяч в той зоне, что обследовал». Принялся делиться увиденным коллега. «Аналогично. Еще я видел людей», — сообщил я ему, на что он с перекошенным лицом просто кивнул. Видимо, он тоже увидел этих бедолаг, но не стал акцентировать на этом внимание. «Поэтому зона высадки пустая, несмотря на то, что мы попали на их территорию под власть купола?» — нахмурился Рюдигер. «Да, поэтому мы остались незамеченными. У них или выключена система обнаружения, либо она зашкаливает от рыскающих в поисках добычи и крыс выживающими представителями нашего рода. Сопоставил я самые очевидные варианты, позволившие остаться нам незаметными». «Зачем они им тут?» — продолжал удивляться маг тьмы. «А зачем римляне пленили варваров?» Предположил я и кивнул сам себе и своим рассуждением, пронесшимся в моей голове. «Ради хлеба и зрелищ?» — начал копать наставник в ту же, что и я, сторону. «Вроде того. Тебе и стратегический запас пищи под боком, и количество крыс таким образом регулируют. Когда я был в плену, там на шерстяных грызунов настоящую охоту объявляли. Кто поймает и принесет, получал шикарную награду от смотрителя. Ну и опять же, молодняк охоте обучать, стресс снимать, отправляя в рейды воинствующих бойцов». Поделился я своими мыслями и опытом, отчего легче никому из нас не стало. «Ладно, за городом на пустошах и сравнявших с землей пригородах построили целый город шайтраны с зиккуратом. Наша задача — проникнуть в него, вырубить, связать боем и выманить основные войска». Прошлись мы по первым пунктам плана. «В 7 утра начинаем. Предлагаю вытянуть их войска в город на Манхэттен. Сделать какую-нибудь ловушку. Дальше через нашу связку в тенях покинуть остров, обрушить мосты. Дальше можем заняться зиккуратом». Я присел на корточки, вырисовывая из обломков стройматериалов что-то вроде карты. «Идет. Там несколько подходящих высоток, по 100 с лишним этажей осталось. Подорвать их и завалить. Времени на подготовку хватает. Я займусь этим. Ты же найди их лагерь и начни шоу-программу. Приведешь к ловушке, затем я найду тебя. Уйдем тенями». Начал набрасывать детали плана соратник. Я его выслушал. Вместе с куратором проанализировал. По большей части согласились, лишь незначительно добавили деталей, например, типы взрывчатки и прочего. «Мосты в таком случае я заминирую, те, что остались в строю, по крайней мере. Проедемся, активируем взрыватели». Начался этап визуализации картины будущего боя с моей стороны. Я протянул в конце обсуждений 2 кристаллов, забитых под завязку маной Рюдигеру, чтобы ему легче было работать. Один из них он почти сразу опустошил, и я перезарядил его. Теперь мы оба были практически в наилучшей своей магической форме. «Тогда разошлись. В 7 утра начинаем. Жду тебя до 7:30. Видишь, 3 высотки, словно когти, торчат из брюха руин города. Самая низкая находится в центре. Туда и веди их. Прямо к главному входу. «Оттуда я тебя и заберу», — указал рукой Рюдигер, и стоило мне лишь кивнуть, пожал мою руку и отправился в царство тьмы, прихватив несколько сумок с тротилом, вытащенных мной из бочки. «Ну, понеслась», — сказал я, вышел из укрытия с автоматом наперевес. «Тра-та-та». Выстрелы окончательно разбудили военный лагерь, а я сменил один заряженный автомат другим и продолжил экзекуцию военного шатра с сонными солдатами. Шаг в невидимость, и я покидаю залитую синей кровью тканную казарму на два десятка рядовых солдат и отправляюсь в противоположную сторону. Мои руки принимают пулемет, и раскручивающийся ствол начинает свою кровавую песнь прямо напротив уличных умывальников с сотней приводящих себя в порядок бойцов. Для них далекие выстрелы с другого конца огромного лагеря было чем-то непонятным и неизвестным. «Тру-у-у-у-у!» Тревожный рожок начал предупреждать клыкастых об угрозе, и я заглушил свою пулеметную трель. Начали кипишевать. «Выстраиваетесь в боевые порядки, вооружаетесь?» «Да, давайте. Пора бы уже проснуться». Я ушел в невидимость и отступил. На месте расстрела с небес спикировал маг в светлых одеждах и принялся осматриваться, обволакивая себя магическим щитом от нашего оружия. «Как будто я собираюсь оставаться на одном месте», — улыбнулся я, отправляясь к следующей цели — арсеналу. Незримой тенью прошмыгнул я под ткань палатки, накрывшей здание полевого арсенала, в котором хранились тяжелые и неудобные для ношения кирасы доспехов. Пока офицеры подгоняли солдат и заставляли тех выстраиваться в шеренге, для хоть какой-то очередности, я залез на близлежащий стенд с шайтранскими листовками и объявлениями и принялся одну за одной разбрасывать гранаты по лагерю, целясь в толпы солдат. Два десятка взрывов за 10 секунд прозвучало из-за плотно поставленных палаток. Пусть ткань и не преграда осколкам, но гасит энергию достаточно, чтобы укрепленная магией кожа выдержала потенциальный прилет заточенного куска стали. И вновь я ушел в невидимость, скрываясь от врага и игнорируя выкрики и десятки рук, показывающих на меня. «Фьють!» Мимо пролетел болт, и я удивился расторопности бойца. Идем дальше. Хаос — это вам не только магия, это еще и часть сегодняшнего шоу. Моя новая цель — загоны для ящеров. Те были плотно привязаны к железным балкам, вкопанным в землю. Рядом хлопотали конюхи и подтаскивали что-то вроде сёдел. «Чвяк!» Клинок пронзил горло одного, вспорол живот второго и устремился к сердцу, набравшего полную грудь воздуха третьего. «Ха!» Вместо крика он смог издать лишь предсмертный крик. «Укхрант!» — закричал с другого конца привязи шайтран и с вытащенной саблей побежал в мою сторону. Я вновь активировал амулет, ударил по сдерживающей на привязи животных балки и бросил несколько светошумовых гранат. Дикие крики раздались от пострадавших животных, и взбесившиеся ящеры начали калечиться, вырываться и срываться с привязи, устремляясь кто подальше от обидчика, а кто наоборот, идя на него в слепую атаку. Вот только жертвами их стали многочисленные солдаты, что нахлынули сюда в попытке поймать врага. Выделявшиеся среди них силовые куполы магических щитов и яркие бархатные и тканные одежды заставили швырнуть связку из парочки гранат и поспешно удалиться из зоны поражения и хаоса. Пока я думаю своей головой и контролирую ход боя, я в выигрышной позиции, и достать меня крайне сложно. Штаб противника накрыл вполне себе большой магический щит. Полевой шатер, использовавшийся командованием шайтранов, выделялся так, что у меня не возникало сомнений в том, кого я там найду. Порезвимся слегка. Под пологом невидимости я беспрепятственно вошел в святая святых этого военного лагеря. «Тихо!» Шмык, шмык. «Он рядом. Я чувствую его смрад». Один из магов в золотых одеждах развел в сторону руки, и все они начали принюхиваться. Некоторые даже закрыли глаза, чтобы сосредоточиться на обонянии. «Ты чертовски прав, приятель». Я активировал сводящую с ума магию хаоса, наполнив ею все свое естество и покрыв себя сходящими с ума от буйства энергии доспехами. Из пространства бочки проявился полюбившийся мне клинок, ставший моей добычей в сражении с магами в Панаме. «Резню заказывали, ублюдки?» Одновременно с поворотом десятка клыкастых, позолоченных, украшенных сединой и украшениями морд, произнес я и сорвался в атаку. Никакого ускорения, никакого усиления. Но неостановимая сила, что лишь на мгновение притормаживала, продавливая призванные магами заклинания. Каждое такое движение, направленное на уничтожение и сокрушение врага, сжирало ману в сумасшедшем темпе. Шатер воспылал, заморозился, окутался облаком и разрядами молний, оказался похоронен под тонной песка и снесен шквалистым ветром. Но все эти атаки лишь просаживали мою защиту, пока я шаг за шагом убивал врагов. Один из магов исчез, уйдя в невидимость, и я рискнул потратить еще немного маны, удлиняя эфемерное покрытие моего клинка, направляя его в ту точку, где скрылся маг. Поворот вокруг собственной оси разрубил ближайшие деревянные опоры соседних палаток и ткань. Синяя кровь разлилась по мощёной тропе, и невидимка умер, так и не сумев сбежать. Увы, подобная форма слишком слаба и тяжело контролируема. Чем дальше от моего тела и источника сила хаоса, тем меньшей мощью она обладает. И что немаловажно, тем проще врагу сопротивляться ее мощи. Вот и сейчас. Длинное, словно шип лезвие, уперлось в покрытый алым пламенем палаш противника и не сумело продавить его. В небесах раскричались птархи вместе с наездниками, начиная обрушивать на меня заклинания. «До встречи, ребята!» Убив 12 магов и оказавшись под прессингом примчавшихся, я выскочил из превращенного в ад разрушенного шатра и понесся в сторону толпы вояк, выстроившихся с пиками наперевес плотным строем. Мана — 629 из 1549. Я снял себе покров хаоса и ушел в невидимость, разгоняя ману и направляя ее в ядро жизни и ядро трансформации. Прыжок, и я пронесся над строем, приземляясь на плечи ничего не ожидавшего Шайтрана. Все-таки хорошо я придумал с прокачкой, иначе уже бы сдох от дефицита маны. И ведь прошло меньше минуты. Вот что значит сильный и мощный маг. Сломить его оборону или отразить удар требует десятков единиц этой особой хаосной маны. Только остальные не рады были. 200 магов отдали тебе всю ману, что сумели скопить с таким трудом. Мне понравилась эта схожая с атакой панамских шайтранов тактика прокачки. В этот раз мне ядро не требовалось активировать, а вот прогнать и выпустить наружу ману, быстро заполнив опустошенный источник чужими заклинаниями, смог примерно 100 раз. Каждый такой цикл давал по паре единиц маны к объему источника. Но, признаюсь, такие длительные тренировки — это садизм. Без целебной магии шансы выдержать подобные нагрузки и не сдохнуть от перегруза и урона телу равен нулю. Да и укрепление немного помогало нивелировать последствия ударов, их материализовавшуюся физическую составляющую. Закончил я размышления, забираясь на двухэтажный блочный дом, оставшийся от людей и приспособленный шайтранами под свои нужды. На нем стояло несколько наблюдателей и парочка магов, следящих за окрестностями. На их груди были артефакты, в которые они говорили, а на их поясах были аналоги динамиков, что позволяло услышать голоса других членов магического голосового чата. Магическая рация. Я удивился, наблюдая подобную вещь впервые. Похожие коробки были у наездников на птархах. Видимо, авиацию координируют. «Возможно», — подтвердил я и сел на удалении, пока в местной панике никто меня не заметил и не учуял. Когда мана восстановилась, я размял шею и перехватил клинок, устремляясь к магам-разведчикам. Одного ногой пнул с края крыши, второму просто перерезал горло. Синяя кровь разлилась по бетону, и я выхватил огнестрел, отправляя на тот свет упавшего мага и обернувшуюся на звуки борьбы и выстрела троицу солдат, что дежурили с арбалетами вместе с магами. Я перехватил магический артефакт и глянул руны. Защитных не заметил, а принцип действия выяснил еще, когда наблюдал за противником. «Всем, кто меня слышит, говорит свободный человек Иван Тормель, я ваше наказание, я ваша немезида. Вас не ждет ничего на этой земле, лишь смерть ожидает вас на этой планете. Я бросаю вам вызов, остановите меня, если сможете», — проговорил в магическую рацию я на языке шайтранов и спрятал ее в пространство бочки. Мои руки напряглись под тяжестью пулемета, из которого я открыл огонь с самой точной системой наведения на планете — куратором. «Разброс выстрелов большой, птархов сложно будет накрыть», — пожаловался я. «Но ты попробуй. Возьми с трассирующими пулями, будем регулировать. Хватит и парочки попаданий, чтобы король неба упал на землю». «Как и мне, хватит парочки заклинаний, способных перегрузить мой источник. Отработаем пока по более доступным целям. Затем из невидимости снимем низколетящих птархов. Либо пусть сваливают в облака, либо на землю». «Осторожнее, слабый огненный шар», — предупредил куратор. «Я, даже не пытаясь активировать защиту, лишь укрепляя собственное тело для противостояния атаке элитного, тяжело вооруженного длинным палашом и щитом шайтрана, его слабой, но такой кусучей магической атаки». 10 секунд», — предупредил куратор, и я доверился ему, не обращая внимания на приближающихся магов и продолжая поливать окрестности огнем. 5. Пулемет отправился остывать в бочку, а в моих руках оказался гранатомет. Плотный строй врага облепил процессию несущихся со всех ног в мою сторону магов. Так плотно, но слишком многочисленно. Не все влезли под купол. Ракета улетела и проделала настоящую кровавую фаршеобразную просеку в строе врага. Один. Я ушел в невидимость и спрыгнул с крыши, убегая подальше от здания, которому оставалось всего ничего до превращения в филиал ада. Я носился из одного конца лагеря в другой, устраивая диверсии и причиняя разрушения. Всего 15 минут, но этого хватило, чтобы 100 тысяч шайтранов из этого лагеря начали меня ненавидеть. Пригодились навыки чтения их письменности. Теперь я знал, что нахожусь в 11-м лагере из 23-х, и здесь проходят обучение 2 миллиона 300 тысяч шайтранов. Но мой лагерь, судя по всему, чей-то частный, имперскими регалиями, тотемами и иной атрибутикой и не пахло. Соседние лагеря взяли в окружение наш лагерь. Тогда настала пора веселиться, согласен? Камикадзе хаоса? Не рекомендую, есть более эффективные способы. Но разве он не лучший способ привести этих ублюдков в шок и трепет? Они сойдут с ума в попытке остановить меня после этого. Хотя бы мстителя оставь на закуску. Договорились. Я был один в центре лагеря, смотря на отходящих в сторону окружения войск. Ярость яростью, а выучка на высоте. Приказы, какими бы позорными они ни были, исполняют. Бам. Последний патрон лизнул хвост уходящего к облакам Птарха, но так и не сбил птичку. Слишком большая высота и переменчивый ветер сегодня. Я взмахнул рукой, и из бездонной тьмы пространства моего артефакта на свет появился он.